Глава 7. Джош. 2 недели в отъезде. Слишком долгий срок для того, кто периодически попадает на радары властей. Мне пришлось вернуться в Бостон, чтобы выполнить обязательства перед обществом, поиграть в адвоката дьявола в дорогом костюме и хрустящей накрахмаленной рубашке. Эта схема работала безукоризненно. Сначала я защищал ублюдков перед присяжными, и все в зале думали, что я чистое зло, как и те, кому благодаря мне удавалось избежать законного наказания. А потом, через месяц или несколько, те бесследно исчезали, попадали в чудовищные аварии, оказывались найденными в своей ванной с перерезанными запястьями и много чего другого. Вот чем занимался Стикс. Недостаточно просто упечь негодяя за решетку, ведь иногда его щупальца простирались даже сквозь стальные прутья, поэтому приходилось его убирать навсегда. Нестерпимый, изматывающий, тошнотворный зуд под кожей не унимался, поэтому я ушел в работу, после чего принял несколько контрактов на устранение, просто чтобы отвлечься от мысли о девушке, которая все еще страдала по своему мертвому бывшему. «Это неслыханно!» Линк влетел в мой кабинет в здании Стикса, размахивая руками, а следом за ним вальяжно вошел Уэйд, удерживающий между зубами лакричную конфету, конец которой свисал вниз примерно на полфута. Первый продолжал расхаживать взад-вперед, взъерошивая волосы руками, когда второй бесцеремонно опустился в кресло для посетителей и со скучающим видом положил ноги на мой стол. «Ты объясни, к чему эта истерика?» Я ткнул пальцем в Линка. «А ты, черт возьми, убери свои грязные ноги с моего стола, пока я их не переломал». «Я думал, синхронизация циклов бывает только у девчонок». Не меняя позы, ухмыльнулся Уэйд, жуя конфету между словами. «Отвратительно». «На третьем этаже есть столовая», — сухо сказал я. «Я облажался, Джош», — снова подал голос Линк. В его покрасневших от усталости серых глазах плескались сожаления и досада всего мира. «В чем дело?» — с осторожностью спросил я. «Кто угодно мог облажаться, но только не Линк. Он был своего рода эталоном анализа, просчитывая варианты задолго до реализации, всегда стопроцентно точно попадая в верный». «Его хорошенько поимели», — вставил свои 5 центов Уэйд. «Помнишь, ты сказал, что Грин не могла скрыться сама, ей кто-то помог?» Я кивнул. «Так вот, это не давало мне покоя. Все 3 года я искал зацепки в окружении Дэмиана, поскольку Элси осталась сиротой, а среди ее знакомых только Каллахан был достаточно влиятелен, чтобы обезопасить ее». Моя челюсть сжалась от того, насколько невыносимо больно это прозвучало. Я тоже мог бы, если бы у меня был шанс. «Вчера я решил копнуть глубже и проверить не только тех, с кем Грин контактировала после знакомства с Дэмом, но и тех, с кем она поддерживала связь с момента смерти матери. Я взломал электронный архив Бостонской службы опеки. И угадай что? Данные исчезли? Вообще все, включая записи о самой Элси. Разве не странно? Нет информации ни о приемных семьях, ни о ближайшем окружении. Просто сплошное темное пятно». «Значит, не только ты у нас гений». Уэйд широко зевнул и со скучающим видом уставился в свой телефон. Я знал, как никто другой, что он только притворяется незаинтересованным, ведь подобная ловкость в сети — редкость, учитывая систему распознавания, созданную Линком. Я готов был поставить любой орган на то, что кто бы ни провернул этот фокус, Уэйд захочет его в команду. Что дальше? Я снова перевел взгляд на Линка, который уже что-то проверял в принесенном с собой планшете. «Я не спал всю ночь, пытался сопоставить факты. 3 моих ребят отправились в архив в Mission Hill, чтобы найти бумажную информацию. Еще 1 должен был сегодня допросить ее куратора в службе опеки. Он нем как рыба, а в архиве ни следа. Но это еще не все. Как только ребята отчитались, все оборудование в офисе полетело к чертям, а мне на почту пришло вот это». Он повернул экран планшета. «Перестань совать свой нос куда не следует, Линкольн». Надпись мерцала в центре экрана красным угрожающим цветом. Этого было достаточно, чтобы я в мгновение почувствовал угрозу иного типа. Кто-то оберегал Элси, А значит, мог рассказать ей о Стиксе и обо мне. Я не мог допустить, чтобы она сбежала снова. Срочно проверь все каналы, по которым мы обменивались данными. Сотри любые упоминания о том, что мы нашли Элси. Смени коды. С большей резкостью, чем следовало, выпалил я, чувствуя, как пот заструился по позвоночнику. Мы всегда были предельно осторожны, используя зашифрованные каналы связи и поддельные удостоверения. Никто не мог знать, что я вылетал в Уилмингтон. Теперь время работает против нас. Мы не отпустим девчонку, пока не узнаем, как ее исчезновение связано с гибелью Дэмиана, — пробормотал Уэйд. Я смерил его убийственным взглядом. Мне нужно возвращаться. Ноги сами повели меня к двери. Не выпускай из виду любую информацию, связанную с Элси. Если она покинет город, если кто-то пытается помочь ей, значит, он на твоей стороне, Джош, — перебил Линк. «Мне все равно», — сказал, не оборачиваясь, но остановившись в дверях. «Вычисли его, Линк, оставь приманку. Сделай что угодно, вымани засранца из его логова». «Не беспокойся, мужик, это уже дело принципа», — отозвался Линк, когда я выходил из своего кабинета. И я точно знал, что он не оставит того, кто обскакал его радары без внимания. Она игнорировала мое присутствие с талантом, достойным высокооплачиваемой оскароносной актрисы. Но вот ее тело выдавало каждую унцию нервозности и понимания, что я сидел прямо здесь, всего в 3 ярдах от нее, в самом конце барной стойки. Я тоже умел притворяться, только гораздо более искусно, и мне не надо было смотреть в ее сторону, чтобы подмечать кое-какие детали. Элси была вежлива и приветлива со всеми посетителями, даже теми, кто вел себя как животное, перебрав каждый из напитков в алкогольной карте дня. Но она старательно отвергала любой намек на флирт или ухаживание. Значит, дело было не во мне. Что хуже, ведь тогда дело было в нем. Чертов Дэмиан. Подставка с разноцветными шотами материализовалась передо мной. Я поднял глаза от своего нетронутого виски. «Ты мог бы быть более очевидным, только если бы закинул ее на плечо и вынес отсюда, ударяя кулаком себе в грудь», — ехидно ухмыльнулась темноволосая азиатка. Больше других раздражающих вещей я ненавидел, когда кто-то совал свой чертов нос в мои дела. Ее, казалось, ничуть не смутило мое равнодушное молчание. «Она не очень-то приветлива с парнями», — продолжила Рин, изучая мое лицо. Пирсинг в ее островатом носу сверкнул, когда она почесала кончик костяшкой указательного пальца. «Я знаю Ви почти 3 года, и еще ни разу она не ответила кому-нибудь взаимностью. Так что одно из двух. Тебе стоит проявить изобретательность или оставить эту идею прямо сейчас. И просто к слову, она любит готовить выпечку и читать всякую историческую фигню». Я не стал спрашивать, в чем ее выгода от этого странного монолога. Меня интересовало другое. «Ты всегда вот так выбалтываешь первому встречному занимательные факты о своих подругах?» «О, да брось!» Она замахнулась и ударила меня грязной тряпкой прямо в грудь. Той самой тряпкой, которой 10 минут назад стерла с деревянной столешницы около 50 отпечатков от стаканов с выпивкой. Если бы не все эти люди вокруг, я бы перегнулся, схватил ее за горло и вытряс всю душу. Но что-то подсказывало, что убийство подруги Элси — не лучшая стратегия по сближению с ней. «Во-первых, мы уже встречались. А во-вторых, от тебя так и веет лигой плюща старыми деньгами и хорошими манерами. Будь ты подонком, не стал бы провожать Ви на работу». «Если бы она только знала». Я подавил саркастичный смешок. «Внешность бывает обманчива», — взглянул туда, где Элси наконец перестала притворяться, что ей все равно. Теперь она стояла боком к парню, который что-то воодушевленно рассказывал, жестикулируя обеими руками со скоростью вращения вертолетных лопастей. Все ее внимание было сконцентрировано на подруге, губы плотно сжаты, а брови так тесно сведены вместе, что хмурая складка между ними превращало все лицо девушки в один сплошной кричащий сигнал о приближающемся взрыве. Я не видел ее рук, но мог поклясться, что они были стиснуты в кулаки. Уверен, Элси гадала, о чем мы разговаривали. Медленная музыка, звучащая из огромных колонок, висящих по обе стороны от бара, вибрировала на той частоте, что обычно вызывало у более эмпатичных людей желание подпевать и медленно покачиваться в такт. Я сидел неподвижно, глядя на девушку с сиреневыми волосами поверх угловатого плеча ее подруги, и пытался расшифровать смесь ее эмоций. Злость. Ревность. «Вот черт! Она смотрит?» — восторженный шепот Рин ворвался в уши. Я взглянул на нее, не совсем понимая ее неподдельную радость. «Только не двигайся! Позже ты, возможно, скажешь мне спасибо!» Я не успел среагировать, когда Рин почти легла на стойку и, потянувшись к моему уху, тихо прошептала. «Посмейся, только не так, как будто я пошутила, а так, словно мы сейчас флиртуем». Дистанция была короче допустимого. Я видел каждую широкую пору на ее коже и капли пота, собравшиеся над узкими бровями. От нее пахло слишком сладкими духами, из-за чего мне захотелось чихнуть, а потом как следует высморкаться. Все внутри протестовало желанию рассмеяться, изображая флирт, мое отвращение к чужим телесным жидкостям сейчас достигло апогея. Но также была другая вещь, которая не давала голове покоя. Я не был силен в общении с противоположным полом. Все мои навыки сводились к получению физической разрядки с минимальными временными затратами. Я не водил девушек на свидания, не пудрил им голову враньем про долго и счастливо, и уж точно не пытался сделать так, чтобы на меня обратили внимание. Но это был совершенно другой, вышедший из-под всякого контроля случай, и за неимением большего я почему-то решил слепо довериться эксперту. Не сводя глаз с Селси, я практически прислонился щекой к щеке ее подруги и искривил рот в соблазнительной усмешке. «Ну как?» — спросила Рин. «Сработало?» Теперь в ее голосе было меньше уверенности. Будет забавно посмотреть, как она объяснится перед Элси, потому что я был уверен, что подруги так себя не ведут. Но мне настолько не терпелось подтвердить свою теорию, что я снова вернул внимание к Элси. Та почти не могла скрыть ярости, подбрасывая углей в костер моего эго. Я почти видел пар, идущий у нее из ушей. Решив убедиться наверняка, я повернулся так, что мои губы оказались прямо напротив мочки уха Рин, как будто я собирался что-то сказать. В этот момент губы Элси приоткрылись, опередив мои, и мне удалось прочесть отчетливое «мудак», прежде чем она выскочила из-за барной стойки и упорхнула собирать стаканы. Все мои внутренности буквально танцевали, ликуя в осознании, она ревновала. «Я твой должник», — смеясь, сказал Ярин, наконец отстраняясь. «Это точно», — фыркнула та. «Повезет, если не придется искать новое жилье. И клянусь богом, если ты обидишь ее, я проведу тебе кастрацию горлышком разбитой бутылки», — обронила она, прежде чем уйти. Остаток вечера Элси игнорировала мое существование с большим усердием, чем до нашего маленького спектакля. Но теперь, как ни странно, это посылало проблески надежды. Я достал телефон и погрузился в работу, читая детали нового судебного дела моей возможной следующей жертвы. «Мы закрываемся». Вслед за холодной пощечиной слов звонкий щелчок ногтя обрушился на мой по-прежнему полный стакан. «Допиваешь?» Оторвав взгляд от телефона, я столкнулся с целым набором невысказанных ругательств, скрытых в радужках цвета горячего шоколада. Улыбки никогда не были частью моей натуры, по крайней мере, искренние, не вызванные многочисленными тренировками выражений лица. Но за последние несколько недель я не раз ловил себя на мысли, что улыбаюсь всем своим существом. «Нет», — я потянулся в задний карман шорт, чтобы достать оттуда бумажник. «Клянусь богом, если ты вытащишь оттуда еще хоть одну купюру, я затолкаю ее тебе в глотку», — зло оскалилась Элси. «Достаточно было сказать за счет заведения», — небрежно бросил я. «Это было бы так, если бы мне не пришлось платить за твою придурь из своего кармана. К счастью, той сотни достаточно, чтобы покрыть ущерб. Вопрос в другом. Ты не притронулся к пиву в прошлый раз, не выпил ни капли сегодня, На кой черт заказывать напиток, если не пьешь? Ты в завязке?» Теперь я чуть было не засмеялся вслух. «Я не пью алкоголь совсем», — честно ответил я. «Но сидеть в баре со стаканом воды слишком ненормально, даже для меня. На самом деле сливаться с толпой проще, когда делаешь то же, что и другие. Обычно никто не замечает, сколько шотов ты опрокинул за ночь, если только в его планы не входит тебя напоить. А еще у собеседника формируется ложное чувство солидарности на границе с безопасностью, когда ты делаешь логичные для обстановки вещи. Быть хамелеоном в пестрой толпе непросто, но выполнимо». Не говоря ни слова, Элси сгребла мой стакан и унесла его в кухню вместе с другими. Чтобы не провоцировать ее, на этот раз я поднялся и вышел на воздух, дожидаясь в тени за углом, пока девушка не выйдет из бара. Мне не нравилась идея, что она бродит одна среди ночи. Тем более, что Рин под ручку с каким-то парнем поспешила покинуть поле боя около 15 минут назад, бросив извиняющийся взгляд в сторону подруги и испепеляющий в мою. Забавно, что теперь она презирала меня за свою же выходку. В окнах бара погас свет, повара стали расходиться, уступая место ночным уборщикам. Миниатюрная фигурка отделилась от тесной группы и торопливым шагом направилась в сторону дома. Чертовски упрямая, чтобы попросить кого-нибудь ее подвести. Мне хотелось догнать Элси, перегнуть через колено и отшлепать ее круглую задницу за безрассудство. Сколько раз за эти 3 года она могла попасть в передрягу, странствуя в одиночестве, полагаясь на несуществующую удачу. Дождавшись, пока Элси окажется на достаточном расстоянии, чтобы не чувствовать моего присутствия, я пошел следом, стараясь держаться в тени. Что, в общем-то, было несложно, ведь именно так все и было до того, как она исчезла. Я оставался незамеченным ею. Теперь же я был более решителен в своих планах, и уже ничто не могло бы стереть следы моего существования из ее жизни.